Человек или зверь не мог подобраться ко мне так близко, или я уже совсем потерял квалификацию? Знакомый голос все прояснил. Только палить по мне снова не надо. Ред Шахов, собственной персоной. Сидел, привалившись к стене напротив, положив АКСУ рядом на пол и демонстрировал самые мирные в отношении меня намерения. Не ожидал, что спасешь девчонку. Что заставило? Шел бы мимо. На нее напали бандиты, и я... Шахов рассмеялся, отрицательно помотал головой. «Не, я про барышню с чемоданом на цепочке. С дочерью лесника все понятно». «Не знаю, Ред, просто спас и все». «А ведь она хотела тебя пристрелить». «Вот дадут тебе по башке, так как ей, посмотрю, у кого ты захочешь грохнуть. Контузия – вещь пакостная. Потом все пришло в норму». Шахов снова улыбнулся. В отличие от меня, черный старатель умел это делать обаятельно и не страшно. А она идет за тобой, и метров через 40 будет тут. Ей страшно, помоги ей. Чувства беспомощности и досады возникли у меня одновременно. Дура, что теперь делать? С таким балластом я точно не оторвусь от погони. Ее не вытащу, это к гадалке не ходить. Знаю, будет непросто. Но важно, чтобы она дошла до своих. «Воякам будем помогать?» Ред отрицательно покачал головой. Чувствовалось, что уговаривать призрак не привык. «Пока в нашем управлении слишком много неизвестных, но помочь доктору Бондаренко необходимо. Хотя потом, может, придется и воевать по разные стороны». «Эй, кукловод!» Меня, наконец, проняло. «Я в вашей игре не участник. Наигрался там, за колючкой. Сюда пришел не за этим». «А зачем?» «Сам не знаю, не решил еще». «Но пока ни разу о содеянном не пожалел». «Другой вопрос. Как долго ты планируешь оставаться у нас?» Видно было, что это вопрос с подвохом, а я уже знал ответ. «Ладно». «Твоя взяла, земляк, но шансов практически нет. Ты не хуже моего знаешь, что ждет меня на поверхности. Я и один-то, может, не пройду, а с девкой, да еще с такой вздорной. Повести, поведу. Но нас прищучат не те, так другие. Вояки имеют в этот район весьма ограниченный доступ. Кланы их не пропустят. Они на короткое время даже могут объединиться против вояк». Шахов поднялся и закинул автомат на плечо. «Думай, Антон, я знаю, у тебя есть шанс. Ты его уже просчитал, только еще не оформил как план операции. Действуй и не сомневайся. Ты же всегда делаешь только так, верно? Удачи, земляк. Мы надеемся, что у тебя все получится». «Да, совсем забыл». Шахов хлопнул себе ладонью по лбу. «Не ходи в мертвый город. Скрыться там у тебя не выйдет. Военные наняли группу наемников из отряда Феликса Голландца. Они ждут тебя там. Иди на малый кордон, к леснику, он укроет». «Не сходится. Вояки не знают, что это я завалил их разведгруппу на сковородке. Поиск ориентирован на группу из 6-8 человек. Я не засветился». «Верно. Но после того, как исчезли двое оперативников СБУ, пришедших устанавливать прослушку у тебя в комнате, местная БСПКА дала твои установочные данные наемникам. Есть у них прикормленные группы старателей. Им дают команду, если надо кого найти. Правда, они тебя потеряли недалеко от старого КПП». «Пропал бесследно их лучший следопыт». Шахов как-то странно глянул на меня. «Как в небо улетел? Не знаешь, как это у него получилось?» «Я тоже только следы видел. Понятия не имею, как это у него вышло. Но это не моя работа, точно». Ред усмехнулся и продолжил. «Короче, рыскали они, рыскали по свалке, пока военные вдруг не начали кого-то усиленно разыскивать». Он хохотнул, отчего температура вокруг упала на пару градусов. «Пострелялись с вояками, те оттеснили группу Клея в сторону мертвого города и там потеряли. Короче, сидит он там сейчас и стережет все подходы с севера и северо-запада. Не ходи туда. Один ты их не одолеешь, да и выброс скоро. Как поступить, решай сам. Прощавай, покуда». и снова растаял в темноте. Мои акции поднимались. Феликс Клей, или по радиопозывному просто голландец. Это имя мне приходилось слышать по местным новостям. Опытный наемник, главарь банды охотников за головами. То ли финн, то ли норвежец, служил в британских САС. Был в Афганистане, теперь перебрался сюда. Сколотил шайку из таких же, как он сам, спецов и жестко поставил себя на рынке особо добрых услуг. Убить, взорвать, украсть. Если бы не балласт в виде девицы, с удовольствием свел бы знакомство с Наймитом и его парнями. Тактику британских командос я знаю неплохо, а вот помериться силами никогда не доводилось. Эх, блин, засада же. Может, все-таки вывернусь с девкой и удастся поближе познакомиться с профи? Нет, пока не судьба. Я вызвал на экран ПДА карту спорных территорий. Если тоннель идет прямо или с небольшими отклонениями на северо-запад, то настырную девку можно пристроить в руки патруля альфовцев. Для принятия такого решения у меня было несколько причин. Первое – это тот факт, что альфа проводит вменяемую политику по отношению к одиночкам вроде меня. Помогать не станут, но и мешать, скорее всего, не будут. Ученую-барышню они точно припроводят к своему командиру, бывшему полковнику Самойлову. Старый бессменный лидер группировки, Петренко, был убит при невыясненных обстоятельствах около полугода тому назад. Потом, естественно, передадут военным. Самое главное, что ей ничего не будет угрожать. Доверия к вольной сичи у меня не было. Под красивыми лозунгами крылся целый ворох противоречий. Девушку могли отпустить, могли обменять на что-нибудь или использовать как-то иначе. Данная группировка была аморфна по своей структуре, и действия ее лидеров были малопредсказуемы. Кроме того, в этой мутной компании наверняка раскинули сети всевозможные спецслужбы, что тоже не продлевало жизнь девушки с непростым чемоданом. Наемников, естественно, в расчет я вообще не принимал. Решено, так и поступим. Главное, чтобы меня самого не захватили. Придумаем по ходу дела. Импровизация – это иногда самый лучший план. Послышалось хлюпанье воды, и вдали проглянуло оранжевое пятно ОЗК госпожи Бондаренко. Девушка шла осторожно, помня о моем предупреждении. Пистолет, слава богу, брала в кобуру на поясе. Случись, что так быстро его оттуда не достанешь. Я сидел в полной темноте, и Марина меня не заметила, прошла мимо. Идти следом было небезопасно. С испугу она может начать палить, а 9-миллиметровые пули славно рикошетят от стен. Пришлось окликнуть. «Говорил тебе, не ходи за мной, а ну руки вверх!» Замерев на месте, Марина подняла руки и лишь потом, осознав произошедшее, попыталась бежать. Я предвидел этот момент, в два прыжка догнал ее и толкнул в бок. Плюхнувшись на пятую точку, она начала ругаться, причем очень изобретательно. «Ты! Вы! Я!» «Спокойно, не шуми. Раз уж догнала, слушай, как оно будет дальше. Первое. Идем до конца тоннеля, останавливаемся редко. Ты делаешь только то, что я скажу. Это буквально надо понимать. Второе. Как выйдем, находишь старателей из Альфы, и дальше ты идешь с ними. Думаю, что через двое суток ты уже будешь у своих. Другого предложения не будет». Она немного успокоилась, но смысл моих слов до нее до конца не дошел. Не оставляя попыток то запугать меня, то подкупить, девушка гнула свою линию. Если я помогу ей добраться до военных, то либо получу кучу денег, либо... Это когда пугало. Меня выведут за околицу и расстреляют, как нарушителя режима особого района. Я выслушал, пока не вышло время, которое я отпустил себе на отдых, и дурнота, предвестница выброса, не отступила до терпимого предела. После этого я поднялся, молча скатал коврик, уложил припасы, занес данные о маршруте в ПДА и, отодвинув Марину, пошел вперед. Если человек не хочет быть живым, то это его проблемы. Я не герой, пусть идет одна. Пропадает, конечно, но не тащить же ее волоком к спасению. Не успев я сделать и 5 шагов, как услышал нарочито хлюпающие шаги за спиной. Мне давали понять, что тоннель общий, и некоторые особо умные барышни тоже идут по своим делам эдаким прогулочным шагом. Убить девчонку захотелось еще сильнее. Сапунов, конечно, я извел, но вот всех ли? Может, кто-то еще живет тут неподалеку? Остановившись, я сделал приглашающий жест рукой, иди, мол, куда хочешь. Марина прошествовала вперед и остановилась, не пройдя 10 метров. Дошло, наконец. Повернувшись и пулей подлетев ко мне, она затараторила. «Ладно, прохожий, я пойду с тобой, но...» «Нет, одолжение мне не надо. Или идешь без «но», или своим ходом вали куда хочешь». Выпустив воздух сквозь зубы, Марина кивнула в знак согласия. «Вот и договорились. Теперь слушай. Вот веревка, привяжи ее к карабину на поясе. Места здесь заповедные, если ухватит кто, есть шанс, что я успею вытянуть. Идем медленно, ноги поднимай повыше, чтобы всплеск был небольшой. Шаг делай короткий, ставь ступню с носка на пятку. Иди со мной синхронно, чтобы звуки сливались в один. Не разговаривай и дыши носом. Закуришь – убью». «А с чего это ты решил, что я курю?» «Да, наивность в концентрированном виде». «Зачем телепатия, коли глаза на месте?» Я указал на расстегнутый клапан ее УЗК, откуда едва не вываливалась пачка дамских сигарет Муры. «Неизвестно, что за газ тут скапливается. Да и нюх на табак, что у зверя, что у людей, почти одинаково хорош. Не кури, опасно». Марина кивнула и плотно закрыла клапан комбеза. Мы двинулись в путь. Уровень воды не становился выше, течение по-прежнему несло мутный поток куда-то вдаль. Притихшая девушка безропотно шла позади, время от времени сбивая шага и нарушая общий режим движения. Я не сказал ей самого главного. Ритм в таком походе нужен именно для новичков, не привыкших к длительным переходам. Так я сэкономил и свои, и ее силы. Кроме того, ходьба затягивает, в какой-то момент перестаешь ощущать, что идешь сам. Тело как бы существует отдельно, и есть время подумать о своем. Главное – не уснуть на ходу. Для этого я и обвязал девушку веревкой. Подергивая, я не давал ей сильно отвлекаться, заставлял смотреть по сторонам и под ноги. Но первый привал все равно был для нее трудным испытанием. Гудящие с непривычки ноги, последствия легкой контузии и общее стрессовое состояние дали о себе знать. Плюс – на многих закрытое помещение действует угнетающе. Кто-то боится чертей, кто-то темноты. Я всегда относился к подобным местам равнодушно. Мне все равно, где идти, на земле или под землей. Главное, чтобы дорога была безопасной и вела в нужном направлении. С трудом я заставил Марину подняться. Дал ей таблетку аскорбиновой кислоты. Взяла и разгрызла без возражений. Может, я и не прав, дойдем. Если не взбрыкнет. Тоннель плавно повернул на северо-запад. Проход расширился, и через 10 часов мы подошли к развилке. Один рукав оказался тупиком, где ветвились трубы непонятного назначения, и пролезть там не было никакой возможности. Другой расширялся, превращаясь в широкую 6 метров дорогу. Этот рукав вел строго на запад, был совершенно сухой и шел с отрицательным уклоном вверх, примерно градусов на 20. Это означало, что скоро мы выйдем в галерею непосредственно под поверхностью. А там и выход. Да, думаю, и не один. Чувство удовлетворения, вызванное относительно спокойным отрезком пути, вдруг куда-то испарилось. Что-то было не так. Потянув веревку, вынудил Марину подойти ко мне вплотную и тихо приказал, чтобы достала свою железку. Девушка мгновенно подчинилась, неумело стиснула оружие в ладонях. Нужно было прояснить ситуацию для тех, кто не в танке. «Марина, тут такое дело. Я пойду вперед, разведаю дорогу, а ты присядь у стены, прижмись к ней спиной и слушай. Если какой шорох будет повторяться или приблизиться к тебе, стреляй и откатывайся в сторону. Патроны зря не жги, это на крайний случай. Я через 10 минут вернусь. Фонариком 3 раза мигну. Смотри в меня, не стрельни, поняла?» «Я с тобой пойду». «Трусишка, а не секретоноситель». Понять можно, но сейчас это мешает. Нет, пойду один. Ты шумишь, как целый теленок. Но в случае, ежели стрельбу услышишь, возвращайся назад и делай, как в первый раз тебе советовал. Шанс выжить есть и совершенно реальный. А может, и обойдется все. Время дорого. Девушка всхлипнула, шмыгнув носом. «Сиди тут, я сказал!» Помогло. Барышня затихла и присела на корточки спиной к стене, держа пистолет стволом вверх. Я начал осторожно продвигаться вперед, пытаясь определить, что же стало причиной беспокойства, буквально пропитавшего воздух тоннеля. Стоп! Воздух! А точнее, запах! Да более знакомый, сладковато-тошнотворный запах трупного разложения. Подсознательно я уже чувствовал, но до ума дошло только теперь. Где-то впереди не менее одного трупа, как максимум недельной давности. И шанс на то, что он сам заполз под землю и тут и сдох, почти нулевой. На сапунов не похоже. Кисловатого мускусного запаха к гниению не примешивалось. Зато тянуло прогоревшим костром, немытыми лет 100 человечьими телами и... оружейной смазкой. И чуть-чуть пороховой гарью. Примерно в 100 метрах прямо по коридору. И это не транзитные пассажиры. Общий фон устоявшийся, что бывает даже когда есть вентиляция. Проверяя каждый шаг, я пошел вперед. Коридор заканчивался однопролетной лестницей, ведущей на последний подземный уровень. Приблизившись, я чуть не напоролся на растяжку. Поставлено неумело, но неопытный путешественник вроде моей спутницы непременно бы зацепил. Не став тревожить, просто перешагнул и в полуприседе пошел наверх. Небольшая, 2 на 4 метра комната без дверей, затем коридор и еще 5 комнат с содранными с петель дверями. Груды мусора и отходов говорили о постоянном присутствии как минимум 5 человек. Из 5-й от конца коридора комнаты был виден свет костра. Слышались негромкие разговоры и чавканье. Народ кушал и запивал еду чем-то алкогольным, довольно мерзким по запаху. Больше растяжек я не обнаружил. Хозяева не позаботились выставить часовых, возложив охранные функции целиком на технику в лице одинокой гранаты F1, которую я миновал. Понять их было можно. Сапуны сюда не ходили, другое зверье, видимо, тоже не беспокоило. Осторожно ступая, я все-таки задел некий предмет, похожий на палку. Берцовая кость, судя по размерам, человечья. Со следами зубов и расколотая, кто-то высасывал костный мозг. Людоеды. На кордоне мне приходилось слышать рассказы о неправильных старателях, живущих в канализации, питающихся человечиной. Говорили, что это те, кто, попав под выброс или побывав марионеткой контролера, сошли с ума. Но не так, чтобы пускать слюни и гадить под себя, читая детские стишки. Ничуть не бывало. Сбиваясь в группы, они уходили вглубь ничейных территорий и промышляли тем, что ловили разных бедолаг и готовили их, так сказать, со специями. При этом они приобретали некие способности, типа питья радиоактивной воды и редкий дар убирать аномалии. Например, спираль или прыг-скок. Такие душегубы могли свернуть усилием воли. Ели они только человечину, в основном отваривая ее и жаря на открытом огне. Жили в канализации, промышляли круглые сутки. Некоторые неплохо стреляли и баловались радиоперехватом. Вполне могли устроить ловушку вроде той, что встретилась мне. Нужно было возвращаться к Марине. Если нервы возьмут верх, она вполне может заявиться сюда и зацепить растяжку. Девушка сидела в том же положении, беспокойно озираясь и помахивая пистолетом. Мигнув 3 раза фонариком, я обозначил свое присутствие. Слабо улыбнувшись, она уронила пистолет на землю. Нервы. Начал с хороших новостей. Выход на последний горизонт коммуникации должен быть недалеко. Подняв пистолет, Марина вложила его в кобуру и шагнула в сторону предполагаемого пути на поверхность. «Отлично. Выйдем на поверхность, свяжемся с...» Протянув руку и ухватив девушку за поясной ремень, я мягко заставил ее сесть. «Не так быстро. Путь нам преградили очень нехорошие люди. Если мы попытаемся пройти мимо них, нас, скорее всего, пригласят на обед. Меня как первое блюдо, ну а тебя подадут на десерт. Уговаривать их я пойду один. Ты подождешь меня у лестницы. Если не справлюсь, делай так, как договаривались. За мной не ходи. Известие о каннибалах вывело девушку из равновесия, и она попыталась впасть в истерику. Когда я легонько шлепнул ее по щеке, она попыталась дать сдачи, но я поймал ее руку, чуть взяв на излом. «Не надо кричать и брыкаться. Услышат и придут. Тебя сразу завалят. Я чуть погодя, но тоже лягу. Молчи и делай, как говорю. Будешь?» Марина кивнула. Я выпустил ее руку. «Ты гад, гад!» – прошипела она, потирая запястье. «И еще какой! Ни манер, ни воспитания. Терпи пока. Если не будешь брыкаться, скоро попадешь в приличное общество и забудешь все, как страшный сон. Пошли. Только тихо, как учил. Дойдем до лестницы, сядь справа и затихни. Закончу, позову. Без приказа ни шагу». Обратная дорога заняла чуть больше времени. Когда девушка заняла указанную позицию, я скинул РД и автоматы и, крадучись, отправился на встречу с людоедами. Я знал, что мясоеды разжигают костер, потому что видят в темноте не очень хорошо. По опыту общения с одним моим приятелем, следователем прокуратуры, мне была известна одна особенность любителей человечины. Приятель утверждал, что людоеды очень тонко чувствуют запах живой добычи. Я извалялся в кучу мусора, скопившегося в углу комнаты. Так делают волки, чтобы отбить свой специфический запах. Благодаря этому дичь обнаруживает хищника лишь в момент броска, так как недолгое время волк пахнет абсолютно неопасной тухлятиной. Прислушиваясь к бормотанию людоедов, я подобрался ко входу в комнату, где банда устроила себе нечто вроде лагеря. Большое помещение, видимо, было когда-то складом и имело форму пенала. У входа никого не было, и отблески костра не попадали в довольно большое пространство тени, давая мне возможность приблизиться к костру на близкое расстояние. Пир был в самом разгаре. Всюду валялись кости, а в углу кучкой лежала требуха. Смущал меня только запах пороховой гари. Если каннибалы завалили кого-то в непосредственной близости от логова, то у пиршества могут быть неожиданные последствия. Скоро, правда, я понял, что ошибся. В левом, дальнем углу от выхода был распят человек. Руки его были прикованы к стене чем-то вроде кандальных браслетов. Парня сильно избили и прострелили ему обе руки в районе плечевых суставов. Голова свесилась на грудь, а внизу натекла лужица крови. Ноги были перебиты ниже колена, о чем свидетельствовали характерные для этого вида ранений вмятины и деформация конечностей. Видимо, людоеды развлекались стрельбой по живой мишени, пока готовилась еда. Судя по одежде, это был старатель из Альфы, и я решил попытаться его спасти. Время для атаки я выбрал удачное. Отяжелевшие от еды и выпитого самогона каннибалы вяло переговаривались на непонятном мне языке, больше напоминавшем бормотание. Их было пятеро, все вооружены автоматическим оружием. У троих я заметил АК-74М, у одного что-то странное, похожее одновременно и на грозу, и на британскую Л-85А2, у последнего, по виду самого главного, дробовик СПАС-12. Положение было пиковое, если кто-то из противников сможет выстрелить в меня хотя бы раз, то прошьет мой слабый броник на вылет. Рикошет от очереди тоже оптимизма не внушал, хотя тут были варианты. Тихо сделав несколько дыхательных упражнений, я определил цели и взял АПБ на изготовку. Первая серия «Грудь-голова» достала главаря с дробовиком, пуля, пущенная в середину груди, прошла на вылет. Та, что попала в правый глаз, неожиданно вышла из височной области чуть выше левого уха. Без единого звука людоед завалился на бок, прямо на колени обладателя странного оружия. Ему тоже достались две пули, как и планировалось. Первая застряла в туловище, вторая вышибла каннибалу мозги. Началось движение, время потекло удивительно медленно. Ствол моего пистолета как бы нехотя переместился к уроду с АК-74М. Пуля, летевшая в грудь, чуть сместила положение тела относительно траектории другого выстрела в голову, и та, только царапнув левый висок, ушла в стену. «Не останавливаться, время дорого!» Легли еще двое. Учудил только пятый людоед. Не видя вспышек от выстрелов моего оружия, он успел подняться и сделал попытку перебежать к стене, подальше от костра. Но получилось, что он бежал прямо на меня. Получив свои две пули, каннибал опрокинулся на спину и в конвульсивной судороге упал головой прямо в костер. Недобитый урод, который случайно увернулся от выстрела в голову, хрипя, встал на колени и вскинул автомат. Короткая очередь с оглушительным гулом разорвала тишину подвала. Зная, что произойдет, и закрыв глаза, чтобы не ослепнуть от вспышки, я на слух, уже в падении, выпустил еще пять пуль. Все стихло, но еще стоял звон в ушах. Перезарядив пистолет, дослал патроны и осторожно подошел к костру. Паленой человечиной пахло сильнее, чем тут было принято. Убедившись, что все людоеды мертвы, я взял за ноги того, что упал затылком в костер, и оттащил его к дальней правой стене, где были сложены потроха и останки человека, которому не посчастливилось стать обедом, нет, скорее ужином, время подходило к 6 часам вечера. Громко и отчетливо позвал притаившуюся в коридоре Марину. Теперь следует уделить внимание парню, который висел на стене. Серьезные ранения, усугубленные побоями и большой кровопотерей, не оставляли ему больших шансов на жизнь. Правда, я слышал про некоего местного айболита, который лечит все и вся, но, боюсь, парню не светит испытать на себе чудеса местных целителей. Расстегнув кандалы, я подхватил парня и бережно опустил его на свой расстеленный коврик. Негоже солдату лежать на тряпках своих мучителей. Подошла Марина и, сообразив, кому в гости мы пришли, убежала блевать в коридор. Осмотрев альфовца, я убедился в своих подозрениях. Боец протянет от силы 5 часов. Имелось одно средство, но я не был уверен, подействует ли оно на человека, уже отходящего на золотой. Из принесенного девушкой РД я достал контейнер с трофейными артефактами и поместил на пояс бойца тот, что зовут ломать мясо. Как говорят, он подстегивает иммунитет и заживляет раны. Проверить на себе, слава богу, не довелось, но сейчас только этот камень, плюс укол обезболивающего, перевязка и шины из подручных материалов – вот все, чем я мог помочь умирающему парню. Отойдя от раненого, я стал инвентаризировать все, что досталось в качестве трофеев. Вынув из цепких рук мертвеца диковинное оружие, я от души посмеялся. Передо мной была гордость украинских оружейников – автомат «Вепрь», или, как говорят на державной мове, «Вепр». В работе это изделие украинского военпрома пробовать мне приходилось только 2 раза, когда сдавал зачет по вооружению стран СНГ и бывшего СССР. Имея в целом сходную с семейством АК автоматику, «Вепрь» ничем особенным на фоне «Грозы» не выделялся. Справедливости ради стоит сказать, что я никогда не любил вертлявые подделки, собранные по схеме «магазин в заднице» или, если по-научному, «буллпап». Когда магазин, по мере расхода боезапаса, пустел, вести прицельную стрельбу из такой трещотки было очень трудно. Приходилось по мере опустошения магазина сильнее прижимать приклад к опорному плечу, а по мере нагрева ствола чаще делать поправку на сильный увод вправо. Гроза была немногим лучше, но патроны СП чуть исправили положение с люфтом. Однако, если есть возможность выбора, никогда не возьму ничего подобного в бой. Жаль, но все оружие пришлось разобрать и привести в негодность. Патроны я забрал с собой и рассеял их по нижней галерее, откуда мы пришли. Среди вещей людоедов мне удалось найти некоторые, принадлежавшие пленному бойцу и его съеденному товарищу. 2 ПДА действующих, но один был с треснутым экраном, а другой не хотел загружаться. И, о чудо, в тактической кобуре я нашел сердюка, как в обиходе называют новый российский пистолет СПС. Выщелкнул магазин, разобрал. Не хватало 5 патронов, и в канале ствола имелся небольшой слой нагара. Но сама машинка в хорошем состоянии. Если почистить и дать смазку, можно пользоваться. Кобуру я выкинул в костер. Судя по ремням, она не принадлежала раненому. Скорее всего, это был второй номер его покойного напарника. Два набора личных номеров на имя Тимура Каримовича Алимова, сержанта, и Семена Семеновича Бахчеева, воинское звание еврейтор. В Альфе использовалось некое подобие советских армейских уставов, и были в ходу армейские же звания. Видимо, ностальгия и толика практичности. Альфа – одна из сильнейших и, пожалуй, самая вменяемая группировка из существующих в зоне отчуждения на сегодняшний момент. Кого из них съели, не знаю. Но на обоих жетонах вместо принадлежности к определенной армии какой-либо страны стояла эмблема Альфы и шестизначный личный номер. Это могло помочь. В ПДА были фотографии, и я понял, что уцелел ефрейтор Бахчеев. Сержанту повезло гораздо меньше. Нашел частоту экстренной связи и зафиксировал. Теперь связаться с любым подразделением группировки, действующей в данном районе, не составляло труда. Дело, похоже, шло на лад. Тихо подошла Марина, присела рядом. Лицо девушки в свете костра казалось изможденным, под глазами и в уголках рта залегли скорбные морщинки, делая ее лет на 10 старше. «Послушай, прохожий, как твое имя? Скажи, хоть не настоящее, ты... Я очень тебе обязана. Прости, что вела себя как дура. Если выберусь, уеду отсюда подальше. Жути такой нигде не увидишь. Вот так и меня бы съели». Она всхлипнула и потянулась, чтобы спрятать лицо у меня на груди. Чуть помедлив, я обнял девушку и погладил по спине успокаивающе. «Это пройдет. Забудь и не вспоминай. Кроме тех случаев, когда снова потянет в подобные места. Скажу, как умею. У любого человека свой запас везения. Не испытывай судьбу слишком часто. А сейчас соберись. Мы еще не выбрались». Девушка отстранилась и, вытерев слезы, застывшим взглядом уставилась в пламя костра. «Не знаю, почему это так, но пламя завораживает, какое бы тысячелетие ни стояло на дворе. Кажется, что в огне сгорают плохие воспоминания, горечь утраты и несбывшиеся мечты, оставляя человеку лишь толику живого тепла и искорку надежды на лучшее. Поднявшись, я перехватил автомат поудобнее и пошел на поиски выхода наверх. Не думаю, чтобы он располагался далеко от основного логова. Марина осталась с раненым. Артефакт, кажется, подействовал. Дыхание стало ровным, пульс успокоился. Бледность и синева отступили, сделав лицо ефрейтора чуть светлее. Выход оказался не один. Тоннель уходил дальше, на запад и снова под уклон. Тут же на поверхность вела двустворчатая железная дверь, запиравшаяся на массивный засов. Я вылез, и сразу в лицо мне шибанул свежий, сырой от недавно прошедшего дождя воздух. Было, как всегда, пасмурно. Смеркалось. Активировав ПДА раненого ефрейтора, я отстучал СОС. Откликнулись сразу две группы альфовцев, но поблизости находилась только одна группа рейдеров, возвращающаяся из патруля. Я не представился, ведя диалог от лица Марины, и сказал, что обнаружил стоянку людоедов случайно. Командир патруля ответил, что они будут на подходе через час. Нужно было подготовиться. Рейдеры не дураки. Страхуясь, обязательно вышлют разведку и, обнаружив не девушку-ученого, а парня с автоматом и в маске, покрошат меня в мелкий винегрет. Снова спустившись на стоянку людоедов, я осмотрел раненого. Без изменений, но это неплохо. Парень держался. Теперь только от него все зависит. Я пошел в угол, где у бывших хозяев были сложены дрова, обломки мебели, пара коряг, притащенных с поверхности. И, взяв немного, подбросил в угасающий костер. Стало посветлее. Я присел рядом с Мариной. «Товарищи раненого парня скоро будут здесь. Постараюсь подстраховать тебя, если что-то пойдет не так. Все скопом под землю разведчики не полезут. Скорее всего, сюда спустится только несколько человек. Вот твоя версия произошедшего. Тебе удалось спастись с вертолета и пройти по подземелью до этого лагеря каннибалов. Тут уже все были мертвы. Ты сняла парня со стены, перевязала как умела. Он ненадолго пришел в сознание и назвал тебе чистоту для того, чтобы позвать своих. Потом отключился. Про артефакт говори. Ничего, не знаю, так все и было. Настаивай, что была одна. Так ты окажешь нам обоим большую услугу. Сама избавишься от лишних вопросов, а меня избавишь от излишней популярности в узких кругах. Поняла? Девушка молча кивнула, потом снова стала смотреть в пламя костра. Не отпускает. Крепко же ее пометила, как бы умом не повредилась. Из экстренных запасов я достал фляжку коньяка. Сам я больше белую уважаю. Привычней как-то. Но все равно считаю армянский коньяк одним из лучших в мире. Это был экспортный двин. Ношу его с собой уже месяцев 5, как залил из небольшой бутыли, что прислал мне один знакомый из Кемерово. Глоток другой, и вот уже согрелся. Щедро отмерив 50 грамм в личную кружку, силой влил девушке в рот. Закашлялась, заругалась, на щеках появился румянец. Помогло вроде. Прокашлившись, она закивала головой, поняла, мол, все. Я продолжил инструктаж. «Я буду страховать тебя на поверхности. Если что-то не так пойдет, просто падай на землю и не шевелись, пока стрельба не утихнет. У того, кто войдет, спроси имя и звание, только потом пропусти. Если промолчит, стреляй, не думая. Ну, я пошел. Если все пройдет как положено, больше не увидимся. Прощай». Она снова спросила, как меня зовут, но я уже не слушал. Махнул рукой и поднялся на поверхность. Схема была мне ясна. В 100 метрах западнее выхода была небольшая роща довольно старых деревьев. На месте командира группы я бы положил туда снайпера, осмотрелся и, оцепив люк по периметру, послал внутрь пару бойцов. На всякий случай я проверил рощу, за снайпером нужен догляд. Если что, грохну его, а потом повоюем с остальными. Шансов немного, но кто живет вечно? Примерно через полчаса они появились. 8 человек, вооружены как положено. Этого у местной самодеятельности не отнять. И кое-что они делали по правилам. В группе был пулеметчик, снайпер и у каждого бойца по одноразовой мухе в укладке за спиной. Уважаю. Молодцы, ребята. При таком раскладе мне почти нечего ловить. Разместились, как я и ожидал. Снайпер с СВД вообще залег почти рядом со мной. Схему я угадал очень точно. Пулеметчик выбрал, на мой взгляд, спорную позицию на холмике, чуть восточнее, охватывая вход подземелья и подходы к нему по широкому сектору. Двое спустились под землю, остальные заняли позиции снаружи. Прошло минут 5, потом еще 10. Вот люк открылся и вынесли раненого, потом вышла Марина. Вопреки моим ожиданиям, девушку не связали, только отобрали у нее чемоданчик. Мы договорились, что если что-то пойдет не так, она упадет. Но ничего не происходило. Стрелок рядом со мной повозился, переключая рацию, затем набросил чехол на прицел винтовки и не спеша поднялся с земли. Стрелок лежал всего метрах в 3 впереди меня, поэтому я отчетливо видел, как он поспешил к своим, по привычке чуть пригибаясь. Мой ПДА пискнул. Программа радиоперехвата зафиксировала краткий кодированный радиообмен группы с кем-то еще. Доложились, значит. Построившись в колонну по одному, держа носилки в середине строя, рейдеры уходили. Вдруг Марина остановилась и, обернувшись, махнула рукой. Вот же стерва, номер отколола. Но, вопреки ожиданиям, никто не повалил ее на землю и даже не отреагировал на этот ее жест. Группа продолжала уходить. Видимо, старший поисковик решил не тратить время на поиски того, кто, скорее всего, и так ушел. Марина постояла еще пару секунд и, больше не оглядываясь, пошла следом за разведчиками в самом хвосте колонны. Надеюсь, что у нее все сложится удачно, и она постарается забыть то, что ей пришлось испытать за эти 2 дня. Я тоже поднялся. Пора было снова спускаться под землю. Мне предстояло выдержать еще около 2 суток пути. Надеюсь, я встречу впереди много достойных противников. Они делают мою жизнь интересной. Спуститься под землю было необходимо. Район кишел группами рейдеров, противоборствующих группировок. Во встречном бою у меня не было шансов даже помотать их как следует. Слишком незнакомая местность. Слишком мало воды и припасов у меня осталось. Подземный ход же давал возможность скрытно и не оставляя следов добраться к тому неизвестному зданию, куда он вел. В комнате, где я оставил Марину и раненого альфовца, трупы все так же лежали у стены, костер потух. Оставаться тут не было смысла, и я двинулся дальше, строго на северо-запад. Идти приходилось осторожнее, чем раньше. Сапуны не ставят ловушек, а с людоедов станется расставить в туннеле растяжки или пару-тройку противопехотных мин. Иногда даже попадались лампы аварийного освещения, что помогало не терять направление в часто изгибающемся коридоре. Скорее всего, проектировщики избегали залегающих неглубоко от поверхности водных пластов, чтобы тоннель не размыло. Спокойный и размеренный ритм ходьбы помогал осмыслить произошедшее. Марина не сможет дать особистам Альфы внятной информации ни обо мне, ни о том, как я выгляжу. Это неплохо для нас обоих. Ее не стану долго держать в карантине, а я при следующей встрече с кем-нибудь из Альфы смогу до времени затруднить оценку моих способностей. Наверняка не захотят использовать меня в темную. Или попросят вступить в ряды, так скажем. Нет, оба варианта не привлекают. Ну их, покуда. Тоннель несколько раз поворачивал, и один раз я вышел на развилку вроде той, что попалась мне перед лагерем каннибалов. Это означало, что где-то рядом есть выход на поверхность. Шел я уже добрых 10 часов. Требовалось найти место по суше и просто поспать. События последних суток принесли не только массу положительных эмоций, но и некоторое ощущение усталости. Может, годы берут свое, может, это все серые камни. В 95-м году мне со сводной группой довелось точно так же шариться по канализации одного города. Духи понаставили в тоннелях целый ворох хитрых ловушек, и мне пришлось прикрывать саперное отделение, которое чистило тоннель от мин. Многие солдаты просто сходили с ума, начинали орать. Один даже стрелять хотел. Повязал я его и вытащил наверх. Потом еле ребят удержал. Хотели этому истерику табло начистить. Сами посудите, мины кругом, а этот идиот мало того, что дергается, так еще и палить вздумал. И это при такой пакости, как пятерка. Стандартная стальная пуля калибра 5,45, да в ограниченном пространстве бетонного короба. Даже добровольцы, что вызвались из состава взвода со мной под землю лезть, в тоску впадали. Тоннели вытягивали из них тепло, саму жизнь. Взгляд у людей тускнел, появлялось безразличие ко всему и вялость в движениях. А следом подступала и смерть. Рассеянное внимание делало бойцов легкой добычей духовских ловушек. Спасти удавалось не всех. 2 успели выдернуть, а один вроде смышленый опытный боец замешкался и нарвался на растяжку. Осколками и ударной волной парня изуродовало так, что для опознания не осталось ничего пригодного, кроме правой руки. Лично я никогда подобного дискомфорта не испытываю. Другое дело – это бетон. Штука безжизненная и тянет соки из любого человека. Невольно вспомнился момент из недавнего времени. Вдруг жутко захотелось холодного пива. «Ну ты и учудил, Антоха!» – вопил мой напарник. «Ты хоть знаешь, что в этой твоей зоне отчуждения все светится? Это значит, прощай наследство, да и вообще пропадешь ты там!» «Не, не пойму тебя!» Мы сидели на перилах ограды в скверике за бывшим кинотеатром, превращенным в ночной клуб. Перила эти с облупившейся багрово-красной краской, отполированные сотнями задниц вот таких же любителей выпить пивка в тени цветущей акации, сохранились тут еще с советских времен. Напарник мой был на добрый десяток лет моложе меня, его эти приступы ностальгии еще не накрывали. Вот и сейчас он скакал вокруг меня, размахивая руками, словно желая взлететь. Он продолжал вещать о каких-то безумных коммерческих прожектах, суть которых я не вслушивался. Сашка разорялся так добрых минут 40, приводя различные версии моей будущей пропащей жизни. Затем вверх взяла его обычная практическая смекалка, и он стал прикидывать, сколько надо времени, чтобы поднять достаточно большое количество ценных артефактов. Представил в деталях, какой дом можно отгрохать на заработанные деньги и как развлечься в казино «Гигант» на оставшиеся от постройки дома и покупки BMW последней серии средства. Выходило, что гудеть можно 3 дня, а то и все 6. Мой напарник был высокого мнения о моих коллекторских способностях. Я молчал, потягивая слабенькое, но очень вкусное пиво «Балтика номер 3» из жестяной банки. Что сказать парню, который живет на съемной квартире и мечтает о собственном доме уже 3 года, с тех пор, как приехал в город из небольшого села? Что, скорее всего, дело закончится возвращением обратно в деревню или переходом в милицию, где худо-бедно, но шанс получить жилье имеется? Нет. Этого я ему говорить не стану, ни в коня корм. Сашка, конечно, притворяется, что не видит подобной перспективы для себя. Накопленный опыт уже давно подтолкнул его к точно таким же выводам. Только природный оптимизм и добродушие не дают парню принять реальность, данную в ощущении. Одним глотком, прикончив оставшееся на донышке пиво, я ободряюще хлопнул напарника по плечу. «Саня, тут такое дело. Квартира моя без присмотра остается. Вот ключи. Поживи, пока с жильем не определишься. Я сестру предупрежу. Она девушка правильная, тебя беспокоить не будет. Главное, не спали ничего и кварплату вноси вовремя. За сестрой приглядывай, чтобы не обижал никто, да и сам руки не распускай. Узнаю, что дров наломал, убью». «Да ну тебя, Антоха, ты чего? Первый год меня знаешь. Все будет тип-топ. Когда обратно-то вернешься?» Но было видно, как кадык нервно заходил под кожей. Не знаю почему, но обычно люди очень серьезно воспринимают мои шутливые заявления подобного рода. Может, дело во взгляде. Трудно сказать наверняка. Не знаю. Пока на месяц еду, а там видно будет. Живи, расслабься. На крайний случай, если вернусь, поживу у сестры на даче. Тебе только одно условие. «Не ходи в бодигарды, умрешь молодым или станешь калекой. Усек?» «Да ладно тебе!» Видно было, что я попал в точку. Сашка лелеял мечту о хозяйском болиде и веселых барышнях, которых можно снять у местного центрального ночного клуба «Стратосфера». «Ничего такого я не хотел, мне и тут неплохо платят». «Я поговорю с нанимателем, у него есть какие-то завязки в местной ментуре. Пусть пристроят тебя куда-нибудь в спецбатальон ГИБДД, там и зарплата нормальная, и жилье свое получишь. Только не куролесь и шибко не зарывайся, понял?» Сашка смотрел на меня уже другими глазами, напускное балагурство ушло, лицо стало серьезным. «Антоха, спасибо, ты не ожидал, короче, я сильно постараюсь, только возвращайся целый, а?» Что было ответить парню, в жизни которого я больше не появлюсь уже никогда? Правильно. Поэтому я еще раз хлопнул его по плечу и уточнил. Ключи потом, как свой угол получишь, сестре отдай. Присмотри тут за всем, лады? Обещаю. По серьезному взгляду напарника я понял, что слово он сдержит. Тоннель сделал еще один поворот в северном направлении, и я уперся в тупик со скобами, ведущими наверх. По наложенной на карту местности схеме пройденного мной пути получалось, что я нахожусь чуть западнее территории военных складов. Эта местность никому не принадлежала. Судя по карте, я должен был выйти на окраине заброшенной деревни. Существовала опасность вынырнуть посередине лагеря каких-нибудь рейдеров, но деваться все равно было некуда. Придется рискнуть, выбора нет. Подъем вверх по шахте занял около 20 минут. Осторожно, Мягкими толчками я приподнял прямоугольную крышку люка таким образом, чтобы образовалась щель. Помещение было круглым, около 6 метров в диаметре, с винтовой лестницей посередине. Тусклый дневной свет струился из дверного проема. Сама дверь была сорвана с петель. Сделав глубокий вдох, я рывком выбрался из люка и откатился влево, таким образом, чтобы все помещение оказалось в секторе огня. Ни души. Только ветер гудел под остроконечным сводом крыши. Как я понял, это была старая водонапорная башня. Отряхнувшись, я потянул наверх РД, который привязал к одной из скоб лестницы. Этому меня научил один майор из армейской разведки, аккурат на второй день зачистки канализации некоего знаменитого города. Очень удобно. Вяжешь за скобу или другой подходящий выступ, а сам вываливаешься наружу. Если чего идет не так, быстро обратно, и сам цел, и груз не страдает. Приладив РД, я осторожно стал подниматься по лестнице наверх. Расположиться можно было только под самой крышей. Другое дело, что, судя по всему, я попал в обитаемое жилье. Кругом было чисто, но пара свежих пятен ржаво-бурого цвета и еле уловимый запах кого-то живого говорили о том, что хозяин скоро будет здесь. Я ошибся. Хозяин уже добрых 5 минут смотрел на меня из дальнего угла комнаты. Это был кровохлеб, причем почти 3-метрового роста. Он стоял у дальней стены комнаты и пристально смотрел на меня. Видимо, он услышал меня еще раньше и затаился, чтобы сократить дистанцию и не дать мне уйти. Все, мне хана. Сильнее этого гиганта в зоне никого нет. Пожалуй, кроме сфинкса. Сознание царапнуло импульс отрицания. Кровохлеб давал понять, что сфинкс ему не соперник. Он медленно поднял оснащенные 15-сантиметровыми когтями руки на уровень груди, так, чтобы я их видел. Мы оба замерли. Я с пистолетом у бедра, он с готовыми к бою клинками, каждый из которых мог нанести фатальное ранение и менее хрупкому, чем человек, противнику. Я не был уверен, что успею выстрелить в уязвимую точку на голове мутанта раньше, чем он разрежет меня на сотню маленьких антонов. Развязка наступила неожиданно для меня. Виски пронзила резкая боль, в глазах потемнело, колени стали подгибаться. Но я не выпустил оружие, из последних сил стараясь нажать на спусковой крючок. Кровохлеб молниеносным движением выбил у меня из рук пистолет. Мой верный Стечкин брякнулся на пол с глухим стуком, как бы говоря: «Прости, хозяин, я подвел тебя». Не знаю, как долго пробыл я в отключке, но сознание вернулось ко мне, когда уже окончательно стемнело. В железной бочке, что стояла у дальней от узкого окна башни стены, горел огонь. Раньше его не было. Неужели кто-то грохнул кровохлеба в то время, когда он хотел мной подзакусить? Черта с два. Тот по-прежнему был здесь, скрестив по-турецки ноги и сидел возле бочки и смотрел на огонь. По левую руку от него лежали мои пожитки и оружие. Хоть я и не был связан, мне дали понять, что попытка завладеть моим оружием закончится для меня плачевно. Кровохлеб вытянул свои длиннющие руки так, что лезвия когтей едва не касались моего лица. Затем последовал фокус, о котором мне не приходилось слышать или читать. Подобно кошачьим, когти втянулись внутрь кожистых пазух на руках мутанта. Даже теперь кровохлеб мог одним ударом проломить средней толщины стену, и втянутые когти просто послужили бы чем-то вроде естественных бронированных накладок. Однако мне явно демонстрировали мирные намерения. Очень интересно. 39-й! Рычание вырвалось из недр щупалец у рта мутанта. 39-й! Антон! Старший прапорщик Васильев! Кровохлебу известный радиопозывной, воинское звание и... Вот радиоактивная ты ж зараза! Отлично. Теперь я знаю, что кровохлебы телепаты, причем гораздо сильнее мозгоедов. Мозгоед не способен напасть ни самостоятельно, ни ментально. Поэтому они и натравливают свою свиту на кровохлеба издали. Тот может буравить мозги жертвы вблизи, но, судя по всему, концентрироваться в силах только на одной цели. Ни один отчет об атаках кровохлебов не зафиксировал эту особенность вида. Просто никто не прожил так долго, чтобы об этом рассказывать. Видимо, ментальный импульс – это нечто вроде вспомогательного орудия на охоте. Он парализует жертву, если та нужна живьем. Однако зачем мутанту говорить со мной, раскрывать свои скрытые способности? 39-й, на связь! Он хочет, чтобы я отозвался по форме. Ладно, попробуем, раз мутант именно так видит наше общение. Здесь 39-й, прием. 39-й, прикрой, засада! Духи справа! Спасибо, брат, погроб жизни, водка с меня. Мутант воспроизводил фразы, которые выудил из моего сознания. Произнесенная им фраза – это отрывок разговора после боя в... Но сейчас не время для воспоминаний. И тут до меня дошло. Схватка на кордоне, свернутая шея секретчика, исчезнувший следопыт наемников. Вот значит, кто меня прикрывал. Кровохлеб между тем продолжил. 39-й! Он коснулся своей впалой синей щеки длинным узловатым пальцем. «Охотник!» «Понял тебя, охотник, прием!» Сознание царапнула волна одобрения. Мутанту нравилось его имя, и он был рад, что я понял это. Он заговорил снова плавно, поведя мощной, перевитой внушительными мышцами рукой вокруг себя. «Пункт постоянной дислокации. Дом. База. Ограниченный доступ. Только 39-й и охотник. Без пропуска. Огонь на поражение». Охотник дал понять, что других он в гости не зовет, а мне вроде как можно сюда заглядывать. Чудеса. Мало того, что меня не собираются схарчить, так еще и приглашают заходить, если что. Понял тебя, охотник. Ты, да я. Больше никто сюда не придет, верно? Мутант чуть наклонил голову вниз, изображая кивок. Затем пододвинул изъятое оружие ИРД в мою сторону. Стало понятно, что охотник не хотел нападать. Просто убрал опасные предметы во избежание недоразумений с моей стороны. Намерения охотника были пока не ясны до конца. Отпустит или схарчит, было непонятно. Кровохлеб вдруг потянулся рукой куда-то в угол и, пошарив в куче хлама, вытащил какой-то предмет и осторожно протянул мне. Это был артефакт, которого не было в моей базе данных. Пурпурно-розовый. Он чуть светился в темноте, но не был радиоактивен.